10. Темный замок. Ощущения путешествия сквозь века в морлокское настоящее сильно отличались от того, что рассказывал гостям в своем доме изобретатель. Как же давно это было! Частое использование машины, как объяснял нам Амброс, создало канал между нашим временем и временем морлоков. Поскольку его изобретение могло теперь путешествовать только между двумя этими точками за всю историю Земли, то скорость перемещения значительно возросла. Головокружительный оборот дня и ночи, даже если мы при этом находились на поверхности Земли, нами даже не воспринимался. Мы ощутили только короткий рвотный позыв, как на корабле, пересекающем Ла-Манш во время шторма. И вот уже оказались в эпохе, весьма удаленной от нашего времени. Более того, эффект канала, которым теперь овладела машина, увеличил также вес перемещаемого ею груза. Вместо перевозки одного седока с личными вещами, машина могла забрать с собой все, что находилось от нее на расстоянии в несколько ярдов. Именно так морлокам удалось переместить горы припасов и оружия, которые штабелями лежали под Лондоном. Таким образом, полковник Налга за пультом управления машиной, Тейв, я и дюжина морлокских солдат по нашу душу все прибыли в далекое будущее мгновенно. Как только дезориентирующая тряска закончилась, я оглядел пространство, в котором мы оказались. Тот же самый тусклый голубоватый свет, что я видел под лондонской землей у морлоков, преобладал и здесь. Однако кое-что все же отличалось. Сразу было видно, что эта местность давно находится во владении морлоков. Близ машины времени со всех сторон не было никаких зданий, и попали мы не в искусственную пещеру, вроде той, что осталась на нашей земле, а под куполообразный свод из сверкающих металлических панелей. Возникало впечатление, что это пространство, словно не знающий границ собор, во всех направлениях уходит в бесконечность. Вдоль одной стороны, на путях из металлических рельсов, стояло несколько вагонов, нагруженных припасами и ожидающих отправки в прошлое, из которого только что прибыли мы. К нам подошла группа морлоков в униформах, несколько отличающихся от тех, что мы видели в своем времени, и взяли нас, стояв под стражу. Первым же делом они заковали нас в наручники, соединенные короткой цепочкой. Но хотя бы обошлось без скандалов, чтобы мы могли свободно передвигаться. Затем нас отвели подальше от машины времени, за пределы ее действия. Я оглянулся через плечо, увидел, как она замерцала, а потом исчезла с группой солдат, которые доставили нас сюда. Полковник Налга шел впереди нас. Кровь из раны, нанесенной ему Тейв, засохла, превратившись в корку на одной стороне его лица. Когда он обратился к нам, его бледное лицо скривило гримаса презрения. «Мы еще свидимся», — сказал он. «Сейчас у меня неотложные дела, а потом нам предстоит долгое путешествие. На сей раз в пространстве, а не во времени, прежде чем доберемся до места вашего назначения. Но я обещаю, что непременно вас туда доставлю, а пока вынужден вас покинуть». Он издевательски отдал нам честь и развернулся на каблуках. «Катись к черту!» — бросила ему в спину Тейв. Один из наших охранников оскалился и что-то ей пролаял. «И ты тоже!» — ответила она. Прежде чем этот словесный обмен зашел дальше, к браслетам на наших запястьях прикрепили цепочку, после чего увели прочь в окружении морлокских охранников. Путь наш вел по арочному коридору в проход чуть поменьше, ответвлявшийся от главного, откуда мы попали в маленькую комнату, наспех переоборудованную из складского помещения в тюремную камеру. Морлоки сняли с нас цепочку и браслеты, после чего затолкали в это мрачное помещение, захлопнув за нами тяжелую дверь. Вскоре она открылась ровно настолько, чтобы охранники смогли забросить внутрь два потрепанных одеяла, после чего вновь закрылась с громким лязгом. Мы с Тейв остались вдвоем. Она сделала 2-3 шага, насколько позволяла ширина комнаты, потом села на одно из одеял. «Похоже, дела наши неважные, да?» — произнесла она почти безразличным голосом. «Довольно лаконичная оценка ситуации», — сказал я. «И все же не могу с вами не согласиться. Похоже, конец уже близок». Поразмыслив несколько секунд, я понял, что моя степень самоконтроля больше ничуть меня не удивляет. В некотором роде я ощутил облегчение от того, что скоро наше путешествие подойдет к концу. Мы сделали все, что было в наших силах. Я не мог назвать ни одного действия, за которое мог бы себя корить. Может быть, Амброс ошибся, не найдя для своих целей какую-нибудь более героическую личность. Но я сделал все, что мог, и не чувствовал за собой вины. Меня грызли печаль и сожаление, когда я думал о горьком будущем, которое ждет оставленный далеко позади невиновный мир. Но сомнений в нашей Стейв судьбе у меня не оставалось. Тейв прервала мои темные мысли. «И что, по-твоему, нас ждет?» — спросила она. В ее голосе, на удивление, не слышалось никаких эмоций. Вероятно, она пришла к тем же внутренним рассуждениям, что и я. «Понятия не имею». Я показал на унылые стены нашего узилища, освещенного единственной голубой лампой наверху. «Может быть, они уже позабыли о нашем существовании? Вполне возможно, что эта комната станет нашей гробницей». «Налга что-то говорила о путешествии. Интересно, в какие края?» Она размышляла вслух, словно обращаясь к пустому пространству. «Кто знает?» — ответил я. «Они мыслят вовсе не как люди. Насколько я представляю, они, вполне возможно, намереваются предложить нас в качестве блюда с яблоками во рту на каком-нибудь банкете в честь победы». На этой веселой ноте наш разговор иссяк. На протяжении нескольких часов мы сидели в гнетущей темноте, держа свои мысли при себе. Впрочем, голодная смерть нам точно не грозила, поскольку один из морлоков открыл дверь и оставил поднос с графином воды и парой плоских лепешек. Помедлив несколько секунд в размышлениях о происхождении этой пищи, мы все же съели их и напились. Так прошло неизвестно сколько времени, а потом в какой-то момент я заснул на одном из тоненьких одеял. Вывел меня из сна без сновидений звук открывающейся двери. Тейв уже сидела спиной к одной из стен камеры, глядя на нашего посетителя. Налга уже стоял в дверях со своим эскортом морлокских охранников за спиной. Отвратительная победная ухмылка не сходила с его смертельно бледного лица. «Похоже, — сказал он, — я еще продолжаю нести за вас ответственность, и поскольку я уже проделал с вами немалый путь, то теперь мой долг — доставить вас еще дальше». «И в какие же это края? — спросил я с неловкой формальностью. Каких бы победных триумфов не предвидел этот морлокский офицер для своего зловредного племени, он оставался все тем же несносным выскочкой». «Скоро увидите», — ответил он, ухмыляясь еще шире. «Если вы двое дадите себе труд выйти в коридор, то наше путешествие может начаться немедленно». Как только мы вышли из маленькой камеры, один из морлоков двинулся было к нам с наручниками и цепями, но полковник остановил его. «Полагаю, мы можем обойтись и без этого», — предложил он, повернувшись к нам. «Я уверен, вы оба осознаете тщетность попыток предпринять что-либо безрассудное». Присутствие морлокской охраны и в самом деле исключало благоприятный исход любой попытки бежать. А кроме того, куда мы могли бежать? Мы безвозвратно переместились на несколько веков в будущее, в те края, где ждать помощи нам не приходилось. Единственной нашей судьбой теперь было милосердие, понятие, не вызывавшее ничего, кроме смеха, наших тюремщиков. «Прекрасно», — продолжил полковник Налга. «Тогда прошу сюда». Он повел нас по высокому главному коридору. Там, на металлических путях, по которым ходили вагоны для загрузки близ машины времени, стояло небольшое пассажирское транспортное средство. Через окна можно было увидеть несколько обитых кожей сидений у стен. От двигателя, не парового, а какого-то другого типа, присоединенного к передней части маленькой кабины, исходил негромкий гул. «Прошу садиться», — сказал Налга, когда один из охранников выбежал вперед и открыл дверь кабины. Мы с Тейв поднялись по складным ступеням и заняли места друг против друга. Изящный вид машины при ближайшем рассмотрении потерял часть своей привлекательности. Кожа сиденья в нескольких местах потрескалась и порвалась, а панель темного дерева оказалась кривой и местами шелушилась. Этот аппарат, как и субмарина атлантидцев в мире потерянной монетки, явно была трофеем, оставшимся от какого-то другого народа. Может быть, даже артефактом последних из настоящих людей, перед тем, как они вымерли, оставив мир морлокам и упадочническому, обитавшему на поверхности народу, о котором, как мне запомнилось, говорил изобретатель машины времени. Неудивительно, что морлоки, не способные создать что-нибудь свое, жили грабежом творений и ресурсов иных миров. Полковник Налга и два охранника забрались в кабину и заняли оставшиеся сиденья. Двигатель заверещал, и мы тронулись с места, а спустя несколько секунд уже неслись с довольно-таки головокружительной скоростью по коридору с высокими потолками. «Надеюсь, скорость вас не пугает», — сказал полковник Налга. «Но нам предстоит проделать немалый путь, а терпение не входит в достоинство того, кто нас ждет». «Вы отказываетесь говорить нам, куда мы направляемся», — отметил я. «Может быть, тогда хоть скажете, с кем нам предстоит встретиться?» «Простите за столь жестокие игры. Я не играю в кошки-мышки, просто подчиняюсь приказам. Достаточно будет сказать, что вы лицом к лицу встретитесь с тем, кто, в отличие от меня, не морлок, но, тем не менее, составляет наши планы вторжения в ваше время». «Мерден?» — спросил я. «Вы о нем говорите?» «Мерден!» — презрительно произнес морлокский офицер. «Этот недоумок явно нажил себе неприятностей по собственной глупости. Нет, я говорю вовсе не о нем. Но хватит об этом. Большего я вам сказать не могу. Расслабьтесь и наслаждайтесь нашей маленькой экскурсией. Мы скоро выйдем из этого безликого коридора, и пейзаж станет более приятным». Он явно наслаждался иронией, которой проявлялась его вежливость перед лицом нашей ситуации. Его слова вскоре подтвердились. Наш маленький вагончик через несколько минут добрался до последнего рельса подземной линии, и мы вышли наружу. На поверхность нас доставил лифт, хотя его несколько раз и заедало во время подъема. Когда мы вышли на открытый воздух, день уже клонился к вечеру. Но как прекрасно было прикосновение алых лучей заходящего солнца, пусть и приглушенных, к моей коже. Мои легкие жадно поглощали воздух, не зараженный подземной влажностью и нечистотами. В глубине души зашевелилась мрачная надежда, и я подумал, что какую бы горькую судьбу ни припасли для нас морлоки, нам хотя бы позволят встретить ее под открытым небом, а не в какой-нибудь зловонной камере темного чрева Земли. Спазм ужаса при мысли о смерти под землей пронзил меня, но прошел, когда я позволил себе оглядеть ландшафт вокруг нас. Изобретатель машины времени точно его описал. Эта продвинутая эпоха превратила Англию в лесной парк, красота которого вступала в противоречие с отвратительной деятельностью морлоков под землей. Деревья и поросшие сочной растительностью, переходящие один в другой холмы, и ни один камень не напоминает о том, что на этом месте когда-то стоял великий город Лондон. Все это было в прошлом. «А где другие люди?» — спросил я. Не помню, как их называл изобретатель машины времени. «Элои?» — переспросил полковник Налга. Он и морлокские охранники надели темно-синие очки, чтобы защитить глаза. Даже слабое закатное солнце досаждало им. «Да, именно они». «Видимо, тот, кто сообщил вам об элоях, наблюдал нашу культуру в несколько более ранний период. Сейчас мы уже не позволяем нашим ценным пищевым ресурсам свободно бродить стадами, а содержим их в садках». Несколько мгновений после такого откровенного признания в каннибализме меня переполняло отвращение. Но потом я убедил себя, что в этом не больше смысла, чем в обвинении в таком же преступлении льва или другого дикого людоеда. Эти животные, казалось, были в родстве с нами в такой же мере, что и морлоки. Иными словами, родство было весьма дальним. Процесс эволюции сотворил из них совсем другой вид. И, несмотря на общие корни, они принадлежали к другому племени. И потому, если бы я мог поднять руку и прикончить их всех одним ударом, я бы совершил это с угрызениями совести не большими, чем испытывает современный мне сельский охотник на хищников по отношению к своим жертвам. Небеса темнели, и мы прошли короткое расстояние до берега Темзы, чистые воды которой теперь пахли свежестью, в отличие от задушенных промышленными отходами вод в мои дни. У маленькой пристани нас ждало небольшое суденышко, на котором мы направились к Ла-Маншу. Пока наше судно рассекало воду, я отвернулся от злорадных физиономий наших тюремщиков и поднял голову к небу. За прошедшие века звезды неторопливо изменили свое положение. Ни одно из знакомых мне созвездий не сохранило прежнего своего вида в небесах. Они ушли, затерявшись в океане времени. Тейф рядом со мной перевесилась через фальшборт и сплюнула в воду. Я заснул, прислонившись спиной к фальшборту, и проснулся только когда мы достигли берегов европейского континента, где вновь пересели, теперь на поезд, довольно похожий на привычные мне поезда. Но мотор у локомотива был все такой же, гудящий. Меня с Тейф разместили в купе с двумя узкими койками. «Расслабьтесь и отдохните, дорогие друзья», — сказал полковник Налга, закрывая дверь в наше отделение. «Вам предстоит долгое путешествие». Когда я попробовал открыть дверь, она оказалась запертой снаружи. Окна тоже были перекрыты тяжелой металлической пластиной, оставив только щель для вентиляции внизу. «Параноидальные ублюдки», — сказала Тейф. «Что там такого важного, чего нам, по их мнению, не следует видеть?» Я подметил, что, как и у большинства злодеев, у морлоков есть склонность к избыточному засекречиванию. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним. Я лег на одну из коек и закрыл глаза. Покачивание набравшего скорость поезда убаюкивало меня. Через несколько минут я вновь погрузился в прерванный сон, который начался, когда мы пересекали канал. Со мной говорил доктор Амброс, но я его не видел. Все, что я мог разобрать вокруг, это бесконечные перемежающиеся белые и черные квадраты, как на шахматной доске. Я стоял в одном из этих квадратов, а вдали маячили другие фигуры, темные и таинственные. «Страх — пособник поражения», — прозвучал голос Амброза. «Не опускай рук, и обретешь меч». «Успокойся, Хокер. Не дергайся и ляг нормально, Господи Иисусе. Ты что, не спишь?» Я открыл глаза и увидел перед собой озабоченное лицо Тейф. Она упиралась руками в мои плечи, прижимая меня к кушетке. «Что случилось?» — хриплым голосом спросил я. «Где ты был?» — спросила она. «Ты метался по койке и кричал: „Какой меч, какой!“» До смерти меня напугал. Что это было такое?» «Я не знаю». Клеточный ландшафт уплывал прочь из моей головы. «Мне показалось, что я слышу...» «Нет, ничего. Его уже, вероятно, давно нет». Тейф несколько секунд смотрела на меня, потом вернулась на свою койку. Я лежал без сна, слушая, как поезд мчится сквозь ночь. До конца путешествия нам принесли еще две порции лепешек и воду. За пределами закрытого купе прошел полный день или два, потому что когда полковник Налга и морлокские охранники пришли за нами, и мы покинули поезд, снова стояла ночь. Перед выходом нам дали теплые пальто и шапки на меху, какие носили и наши тюремщики. Причина такого одеяния стала понятна, как только мы вышли из вагона. На нас сразу налетел порыв студеного ветра, швырнувший в лицо целую горсть острых кусачих кристаллов. Мы плотнее закутались в новое одеяние, и морлокское сопровождение взяло нас в кольцо. «Что это за место?» — спросил я, перекрикивая рев ветра полковника Налгу. Видел я только снег и черноту. «Мы проделали немалый путь, мистер Хокер», — прокричал в ответ Налга. «Гораздо больше, чем вы можете себе представить. Этот район расположен в месте, известном вам как Германия, близ горного массива, называемого Циллерталь. Климат тут значительно изменился вследствие сползания ледника Шлёйгейс». Германия. Даже несмотря на стужу, мороз подрал меня по коже, когда я услышал это откровение. С какой целью морлоки привезли нас сюда? Эта загадка, казалось, превосходила все другие, с которыми мы столкнулись к этому часу. «Бога ради», — сказал я, — «да что тут вообще может быть?» В ваши времена поблизости стояла только небольшая деревенька. Сейчас ее, конечно, не существует. Если бы вам повезло приехать сюда не в такую снежную бурю, то вы смогли бы его увидеть. И все же посмотрите туда!» Он выпростал вперед толстенную руку в тяжелом пальто. «Вы можете увидеть, где он стоит!» Я посмотрел туда, куда указывала рука морлокского офицера, но сначала ничего не смог разглядеть. Потом за плотным снегопадом стали вырисовываться какие-то очертания. В окружающей тьме над нами в одиночестве возвышалось на скале какое-то массивное средневековое сооружение. Хотя я прочел немало книг о Германии, мне ни разу не попадалось ничего о замках, возведенных в столь отдаленном районе. Кто мог его построить за прошедшие после меня столетия? И для чего? Охранники-морлоки наконец собрались вокруг нас, и полковник Налга возглавил шествие к темной громаде. Мы шли с трудом, ветер швырял нам снег в лицо, но я сумел разглядеть неровное сияние факелов где-то близ основания замка. Мы прошли еще несколько ярдов, и я увидел, что факелы были расставлены вдоль высокой входной арки. Там нашего прихода дожидалась еще одна группа морлоков. Мы вошли под арку, где, наконец, смогли выпрямиться. Буря за каменными стенами продолжала бушевать, и разглядеть за ней поезд, который привез нас в это безутешное место, было невозможно. Полковник Налга и морлокский офицер, возглавляющий дожидавшуюся нас группу, обменялись военными приветствиями. После короткого обмена сообщениями на родном языке полковник Налга обратился к Тейв и ко мне. «Вам повезло», — сказал он, злорадно улыбаясь. Его бледное лицо под меховой отделкой шапки было таким же холодным и бессердечным, как снег за стенами. «Вам не придется тратить время в ожидании. Тот, кто приказал доставить вас сюда, готов принять вас немедленно». «Что ж, время самое подходящее», — сказал я с вызовом в голосе. «Введите!» В сопровождении новых охранников спереди и замковых позади мы с Тейв вошли в мрачное сооружение. В чадящем свете факелов, торчащих из стен через определенные интервалы, мне стало ясно, что замок был построен в глубокой древности. Камни стен были сильно потрепаны временем, как и нанесенные на них надписи, а напольные камни истерлись от многовекового по ним хождения. Все в этом замке дышало глубокой древностью и мрачными тайнами, которые часто сопутствуют древним памятникам. Коридор привел нас к широкой лестнице, каменные ступеньки которой были тоже изношены временем. Морлоки остановились и расступились перед нами в две шеренги. К нам подошел полковник Налга и поклонился с издевательской вежливостью. «Прошу сюда», — сказал он, показав на ступени. Мы двинулись за ним. Мною двигало желание, наконец, встретиться лицом к лицу с тем, кто так жестоко перечеркнул все наши надежды. Остальные морлоки остались внизу, пока мы втроем начали подниматься по лестнице. Мы осторожно нащупывали путь, поскольку свет от факелов в коридоре внизу вскоре исчез, а на стенах лестницы никаких факелов не было. Мы шли наверх в темноте, то и дело спотыкаясь на неровностях ступенек и опираясь на сырые стены, чтобы не упасть. Наконец полковник Налга остановился и поднял едва различимую во тьме руку. «Тот, кто находится за этой дверью, — прошептал он, — обладает исключительной силой и склонен мгновенно впадать в ярость, так что следите за языком, поскольку по результатам этого визита ваша смерть может быть как легкой, так и наоборот». Он распахнул дверь, движением руки показав, что мы должны войти, и закрыл за нами дверь с той стороны. Комната, в которой мы оказались, освещалась лишь двумя свечами. Восковые конусы стояли на столе близ дальней от нас стены. За столом сидела фигура. В тусклом свете я было решил, что морлоки решили над нами подшутить и выставили перед нами какую-то пародию на египетскую мумию, облаченную в шелковый халат. Голова фигуры была целиком обмотана белыми бинтами, как и ее руки, покоящиеся на столе, словно плохо обрубленные куски говядины на разделочном столе мясника. Несколько мгновений мы недвижно стояли, изучая этот призрак, завернутый в марлю. Наконец существо заговорило. «Подойдите поближе, чтобы я могла вас видеть». Мурашки побежали у меня по коже при звуке этого голоса. Хоть и приглушенный бинтами, он был странным образом знакомым. Где же я слышал этот женский голос? Я ломал голову над этой новой загадкой, пока мы с Тейв пересекали комнату. «Итак?» — мумия откинулась назад, чтобы получше разглядеть нас, когда мы остановились перед столом. «Я рада снова принять вас двоих. Хотя, конечно, надеюсь, что на этот раз вы отплатите за мое гостеприимство лучше, чем в прошлую нашу встречу». Я больше не смог сдерживать любопытство. «Кто же вы?» — спросил я, вглядываясь в черты лица под слоями бинтов. «И почему прячете от нас свой облик?» «Прячу?» — из-под марли раздался горький смех. «Хотелось бы мне, чтобы так оно и было». Она медленно покачала головой из стороны в сторону, словно даже такие простые движения доставляли ей боль. «Нет», — продолжила женщина. «Эти бинты не позволяют моей обугленной коже опасть с моей плоти, как опадают листья с деревьев. Ну же, мой дорогой мистер Хокер, неужели моя судьба настолько вам безразлична, что вы не можете даже припомнить некий пожар, за который вы несете прямую ответственность? Такая бессердечность от человека, который, несомненно, считает себя добродетельным». «Клиника», — сказал я, мгновенно постигая истину, «в которой Мерден содержал пленника Артура». «Именно», — подтвердила она приглушенным голосом. «Какими героями вы себя тогда проявили, бросив женщину на верную погибель от пожара?» Она сердито попыталась сжать забинтованные пальцы в кулаки. «Вы опечалились, узнав, что я жива?» С этими горькими словами капелька слюны просочилась сквозь марлю на ее губах. «Сиделка», — сказал я, — «в клинике». «Да-да, пусть будет сиделка. Мой маленький маскарад, придуманный Мерденом. Все время, что я служила ему правой рукой, он любил унижать меня таким образом. Он знал, что мои амбиции не уступают его, и в один прекрасный день могут выбить почву из-под его ног. Мерзавец! Он оставил меня умирать и гнить в богадельне, когда я ответила на все его вопросы о том, как вы спасли Артура. И тогда я поклялась от всего сердца, своего обугленного, искалеченного тела, что выживу и так или иначе займу его место. Так оно и случилось. Мердена больше нет, а с Морлоками теперь сотрудничаю я. Тот сладкий триумф, к которому стремился Мерден, теперь принадлежит мне». Та страсть, с какой корысть и эгоизм бушевали в сердце этой женщины, вызывала у меня отвращение. У злодея всегда найдутся приспешники, готовые занять его место, как только появится такая возможность. «Вы знаете, где сейчас Мерден?» — спросил я. «Это не имеет значения», — ответила женщина. «Исходя из одного факта его неожиданного исчезновения, легко прийти к выводу, что ваш друг доктор Амброс каким-то образом сумел убрать его со сцены. И поскольку вы добивались своей цели без помощи Амброса, в равной степени очевидно, что вашего мощного союзника тоже можно не принимать во внимание. Нет, теперь противоборствующие стороны — это вы и я. И победу одержала я». «Значит, вам было известно, что мы пытались сделать? Какова была цель наших поисков?» Женщина медленно кивнула. «В результате налета на клинику вы заполучили короля Артура. И после этого вам не хватало лишь одного. Вы должны были вернуть Эскалибуру его исконную силу, верно?» «И поэтому вы приказали принести меч, попавший в мир потерянной монетки». «Естественно, и не только тот меч. Я нашла и забрала все мечи, кроме того, которым завладели вы». Она приподняла от стола забинтованные руки и достала что-то, стоявшее рядом с ее стулом. «Это был меч, тот самый, что я носил при себе, все еще завернутый в материю, закрепленную кожаными ремнями». Женщина неловко положила сверток на стол и сказала: Я все время считала, что Мерден совершил глупость, разделив силу Эскалибура и разбросав мечи по тайникам. Такое оружие! Такая мощь! Жаль, что мы не смогли использовать его в наших целях. И потому я, заняв в глазах Морлоков место Мердена, первым же делом приказала отыскать все мечи и доставить их сюда. «Почему именно сюда?» — спросил я. «Почему этот замок так важен?» «Я рада, что вы проявляете любопытство, Хокер. Я сочувствую людям, которые умирают, не узнав всей правды. Что касается этого замка, то оно было местом большой силы, по слухам, равной силе Эскалибура. Сам этот замок прежде стоял на похожем месте силы во французской провинции Лангедок, и называлось то место Монсегюр, а еще раньше Монсальва. Ходили слухи, что когда-то в замке хранился камень, известный как Святой Грааль». Примечание. В европейских средневековых романах Грааль трактуется не как чаша, а как драгоценный камень. Так это или нет, на самом деле я не знаю. Как бы то ни было, некий таинственный орден, называвший себя «Последние катары», в конце 20 века камень за камнем перенес замок Монсегюр в это место. Я узнала это по оставленным ими рукописям. Примечание. Катары — религиозное христианское движение, достигшее расцвета в Западной Европе в XII-XIII веках. Папа Римский Иннокентий III организовал крестовые походы против катаров, завершившиеся полным уничтожением движения. Их оккультные попытки, судя по всему, не увенчались успехом, потому что вскоре после этого орден их погиб и исчез. Проведав о существовании этого места, я решила доставить все Эскалибуры сюда в моих собственных целях. Соединить их все в один. Ее последнее сообщение озадачило меня. А в другом месте это нельзя было сделать? Я считал, что было бы достаточно доставить мечи в одно место, и они сами сольются в единое целое. Она вновь кивнула. Я тоже так думала. Но у меня было 3 из 4 мечей, и их нахождение в непосредственной близости друг от друга ни к чему не привело. Они так и остались 3 бесполезными мечами. Вот почему я доставила их в это далекое место, в надежде, что это место силы и сами камни замка послужат их соединению. И ваши надежды оправдались? Нет. Она произнесла это слово жестко, будто чеканила металл. «Даже в этом месте, где вероятность чуда выше, чем где бы то ни было, ничего подобного не случилось. Я испробовала все возможные положения мечей относительно друг друга, но они оставались каждый сам по себе. В конечном счете я пришла к единственно возможному выводу». Она сделала паузу, но вскоре продолжила еще более холодным голосом, чем прежде. «Эти мечи — фальсификация. Никакого Эскалибура нет. И, вероятно, никогда не было. Все это выдумки доктора Амброза, которым он прибег по своим собственным мотивам, вероятнее всего в надежде отвлечь внимание Мердена от своих истинных планов». Ее обвинение ошеломило меня. Но это же невозможно. Он же сказал, он послал нас за мечами. И что? Она пожала плечами. Он использовал вас как пешку в игре, в то время как в своей очереди ждали более ценные фигуры. Неужели вы в самом деле полагаете, что такой выдающийся стратег, как Амброс, будет играть честно? Некоторое время у меня от потрясения голова шла кругом, и Тейв положила руку мне на плечо, чтобы я не упал. «Я полагал, — слабым голосом проговорил я, — что он сказал нам правду, что уж, по крайней мере, в этом он не мог нам отказать». «Вы для него ничего не значили», — сказала женщина. «Такие, как вы, для него что грязь под ногами. Но я уже устала от нашего разговора. К тому же я вполне насладилась выражением ваших лиц. А теперь, лишившись иллюзий, вы выглядите так жалко, что меня от вас тошнит». Она подняла руку, и дверь за нашими спинами распахнулась, впустив полковника Налгу и несколько охранников. «Уведите их», — приказала она. Потом швырнула мне меч, который я носил на себе в ходе всех своих подземных приключений. «Возьмите свой никчемный кусок металла. Надеюсь, вы сочтете его подходящим объектом для созерцания». Морлокские охранники вывели нас из комнаты под приглушенный смех, доносящийся из-под скрытого бинтами рта. Пролет за пролетом изношенных временем ступеней вели нас вниз, в самые недра замка. Наконец охранники привели нас к тяжелой металлической двери с небольшим зарешеченным отверстием. Сквозь отверстие виднелся мигающий свет факела. «Считайте это своим последним жилищем», — сказал полковник Налга. Охранники втолкнули нас внутрь, после чего офицер захлопнул дверь. «К сожалению», — сказал он через зарешоченное отверстие, — «на ужин вам не полагается ничего, кроме тех грызунов, которых вам удастся поймать. Не хочется оставлять наших гостей таким вот образом, но мы должны вернуться к армии вторжения, которая скапливается под Англией XIX века. Наши планы будут готовы к реализации через несколько дней от того давно прошедшего времени. А сейчас придется вас оставить. Приятного сна!» Они ушли, громко топая сапогами по древним ступеням, пока звуки их шагов не затихли где-то вдали под нами. Мы с Таиф отвернулись от двери. Бессмысленно было даже пытаться открыть ее. Мы слышали, как задвинулась в паз тяжелая щеколда с той стороны. Мы оглядели камеру, в которой нам предстояло умереть. Судя по виду этого помещения, когда-то оно служило одной из тюремных камер замка. Под пляшущим пламенем факела на стене висели несколько пар ржавых наручников и ножных кандалов. Большая часть пространства, однако, была занята горами неописуемого мусора, который накопился здесь за прошедшие века. Старая одежда и вонючий мусор лежали вперемешку с обломками древних лат. От нечего делать я покопался острием все еще завернутого в материю бесполезного меча, который мне было позволено оставить при себе. С вершины горы хлама соскользнули и со звоном упали на пол три предмета. В сумеречном свете я не сразу разглядел, что это такое, но потом понял, что это были три меча, одинаковые и идентичные завернутому в материю в моей руке. Морлоки, посчитавшие мечи бесполезными, просто выбросили их сюда. Наверняка это была часть жестокой издевки — запереть нас здесь вместе с ними. Я понуро разглядывал мечи, лежащие крест-накрест друг на друге. Вот, значит, чем закончились наши поиски. То, что мы искали, наконец оказалось в наших руках. Горькое сокровище лжи и бесполезных подлогов. Тейв подошла ко мне и посмотрела на мечи. «Экое разочарование», — сказала она, подвинув один из них носком своего ботинка. «Можно и так сказать». Это спокойное преуменьшение безвыходности нашей ситуации разбудило в моей душе некоего нездорового шутника. Не уверен, что зашел бы так далеко, если бы знал, что все закончится вот так. И я тоже. Несколько секунд мне казалось, что она не уловила сарказма, но, посмотрев на нее, я увидел обращенную ко мне печальную улыбку. «Но мы сделали все, что было в наших силах, правда?» «Жаль, что все закончится таким вот образом». Я смотрел, как она передвигает ногой мечи, как свет факела сверкнул на металле, и меня вдруг осенило. «Если только...» «Что?» Она недоуменно посмотрела на меня. Я повернулся, схватил ее за руку. «Послушай, Тейв», — возбужденно сказал я, «эта жаждущая крови женщина не смогла собрать все мечи, которые собиралась слить в один, так? А потому мы решили, что Амброс обманул нас, что мечи не могут вновь слиться воедино. Но не может ли быть так, что раз эти мечи всего лишь копии истинного Эскалибура, который почти все время был при нас, то они должны воссоединиться не друг с другом, а только с мечом, по образу и подобию которого их и сотворили?» Я поднял повыше сверток с мечом. «Представь, что истинный Эскалибур — это стакан, наполненный эссенцией жизненной силы, а остальные мечи нужно, так сказать, перелить в главный. А? Что ты на это скажешь?» Тейв задумчиво поскребла подбородок. «А что?» — сказала она. «По-моему, стоит попробовать. Терять-то нам уже нечего». Я поспешил расстегнуть и развернуть меч и двумя руками ухватил эфес Эскалибура. потом глубоко вдохнул и прижал острие клинка к лежащему на полу ближайшему мечу. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом факел на стене моргнул и почти погас от порыва ветра, пронесшегося по камере. Эскалибур в моих руках стал в два раза тяжелее прежнего. Вдруг его потянуло вниз, и он уперся острием в грязный каменный пол. Перед нашими глазами остались всего два поддельных меча. Мы с Тейв переглянулись. «Продолжай», — прошептала она дрожащим голосом, — «прикоснись к двум другим». Я поднес истинный Эскалибур к следующему мечу и увидел, что надпись на клинке стала четче, хотя прочесть ее все еще было невозможно. Металл прикоснулся к металлу, и еще один резкий порыв ветра остудил наши лица и руки. Меч в моих руках стал еще тяжелее, возвратив в себя часть похищенной у него силы. На каменном полу оставался лишь один меч. Я медленно поднес к нему изрядно потяжелевший Эскалибур. От резкого порыва ветра, пронесшегося по камере, мигнул и погас факел. Мы остались в темноте с тем предметом, ради которого и отправились на поиски, истинным Эскалибуром, к которому возвратилась его исконная сила. Своей тяжестью он оттягивал мне руку, когда я поднял его и дрожащими пальцами провел по всей длине клинка. Теперь рунические знаки отчетливо ощущались на ощупь. Я наклонился, пошарил по полу и нашел материю, в которую был завернут меч. Я ощущал святость этого предмета и проникся к нему всем уважением. Завернув меч, я в темноте повернулся к Тейв и прошептал. «Мы нашли его!» «Да», — последовал ее ответ. «Но что от этого проку?» «От того, кто может воспользоваться этим мечом, нас отделяют тысячи миль и бог знает сколько веков. Артур в Англии твоего времени, а мы посреди забытой богом ледяной пустыни. Даже если мы и выберемся из этого каземата, каким образом ты предполагаешь вернуться?» Моя радость по поводу возвращения истинного Эскалибура испарилась, когда Тейв напомнила мне о том, в каком положении мы находимся. Наша победа опять обернулась полным поражением. «Что ж», — произнес я голосом, исходящим из какого-то пустого центра боли в моей груди, «тогда нам не остается ничего, кроме... Постой, слышала?» В темноте легко было сосредоточиться на слуховом восприятии. Я прислушался и уже начал думать, что мне показалось. Просто кровь шумела в ушах, но тут заговорила Тейв. «Вот оно», — сказала она, — «что-то гремит в земле под нами». Звук становился все громче, пока не превратился в ревущий шум. Вскоре пол под нашими ногами начал вибрировать, и древние камни замка заскрежетали друг от друга. Сверху на нас посыпалась давно копившаяся пыль. «Что это?» — воскликнула Тейв. «Что происходит? Землетрясение?» Слова из полузабытого сна вернулись ко мне и стали вдруг ясны. «Нет», — ответил я, — «это меч. Он стремится вернуться в свое время. И разве женщина наверху не сказала, что здесь место силы? Эскалибур прокручивает века назад до того времени, к которому он принадлежит по праву». Стены замка с устрашающим грохотом и звуками стенаний начали крошиться до своего атомарного состояния, камни нашего узилища рухнули на нас, но растворились в небытии, не коснувшись нас. Сквозь внезапно образовавшиеся над нами проломы я увидел луну и звезды на тех местах, на которых они находились в 1892 году. «Держись за меч!» — крикнул я Тейв. «Он заберет нас с собой, его силы хватит!» Она уцепилась за завернутый в ткань меч, пол приподнялся и растрескался у нас под ногами, но нам удалось сохранить равновесие. Камни замка лежали повсюду вокруг в руинах, а потом стали исчезать один за другим, по мере того, как время возвращалось назад. Движение земли замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Пугающая тишина опустилась на покрытую снегом скалу, на которой мы оказались. Сугробы купались в лунном свете, который серебрил деревья в лесу внизу. Какой-то малый механизм моего сердца обрел спокойствие. Я знал, что мы в 1892 году. От Англии, Артура и конца миссии нас отделяло только расстояние. «У нас еще есть шанс», — сказал я Тейв. «Возможно, мы прибыли загодя и сможем предотвратить осуществление морлокских планов, если передадим Эскалибур в руки Артура». «Но как?» — сказала она. «До Лондона сотни миль». «Полковник Налга упоминал, что около этого места раньше стояла деревенька. Возможно, нам удастся нанять кого-то, чтобы доставил нас в ближайший город, а оттуда мы на поезде сможем добраться до Англии». «Хватит ли нам времени? А какой у нас есть выбор? Либо мы попробуем осуществить этот план и будем молиться, чтобы нам хватило времени, либо просто поднимем руки и ничего не будем делать». «Нет», — покачала она головой, — «мы проделали слишком большой путь, чтобы останавливаться. Лучше поспешить, если хотим найти деревеньку, пока не замерзли до смерти». Мы отправились в путь. И вскоре нам повезло. Мы набрели на вытоптанную тропинку, ведущую вниз с холмов. Пройдя этим петляющим путем с полмили, мы увидели впереди огни и ускорили шаг, тоскуя по простым человеческим лицам. Вдруг Тейв нарушила молчание. «Не поворачивай голову», — прошептала она. «Но когда я скажу, посмотри ярдов на 20 вверх и вправо по утесу, да побыстрее. Сейчас». Я сделал, как она велела, и был вознагражден, увидев, как кто-то резко спрятался за небольшим камнем. Смертельно бледное лицо, белые волосы и темно-синие очки. «Видел?» — спросила Тейв. «Да», — я кивнул. «Они поджидают нас». Когда мы исчезли из замка в будущем, они, вероятно, сообразили, что мы нашли способ соединить мечи и вернуться с ними в это время. Они явно хотят остановить нас, прежде чем мы с Эскалибуром доберемся до Артура. «Пусть только попробуют», — сказала Тейв со свирепой решимостью. «Не для того я проделала такой путь, чтобы меня остановили в дюйме от финишной черты». Мы без происшествий добрались до деревеньки у подножья холма. Там я убедил одного из местных жителей, что мы с Тейв, английские туристы, отставшие от нашей группы, за номинальную плату, мой бумажник оставался при мне, во внутреннем кармане в ходе всех наших приключений, я нанял небольшую повозку с парой лошадей, пообещав отправить ее назад с кем-нибудь, кого мы найдем в пункте нашего назначения. А таковым был ближайший городок на железной дороге. Еще несколько банкнот, и мы получили два древних в пятнах ржавчины ружья и горсть патронов. «На троллей собрались охотиться?» — спросил продавец с улыбкой, протягивая мне ружье. «Троллей?» — переспросил я. «Каких троллей?» «Ну, детишки говорят, что видели троллей в холмах неподалеку. Бледные такие, в очках из синего стекла. Вот у детей воображение». «И вправду», — пробормотал я и поспешил наружу, где уже ждала Тейв с повозкой. «Я за кучера», — сказал я и передал ей ружье. «Заряди да побыстрее. Боюсь, они очень скоро нам понадобятся». Солнце еще не взошло, когда мы выехали из деревни. Чтобы попасть в запланированное нами место назначения, нам нужно было проехать прямо вдоль ряда древних скал, которыми заканчивался ряд холмов, откуда мы чуть ранее спустились. Именно в этом месте я и опасался нападения морлоков. Я выжимал из двух почтенных рабочих лошадей максимальную скорость, на какую они были способны, и повозку кидало из стороны в сторону, когда мы попадали в выбоины в колеях, и трясло так, что казалось, она вот-вот рассыплется. Несколько мгновений, когда мы проезжали мимо последней скалы, граничащей с дорогой, я осмелился понадеяться, что они на нас все-таки не нападут. Однако малая искра надежды погасла, когда сверху до нас донеслись звуки выстрелов. Испуганные лошади встали на дыбы и вырвали вожжи из моих рук. Одно из колес повозки попало в рытвину и подвернулось. Ось, поеденная червями, треснула, повозка рухнула на бок, выбросив нас на землю, и временно превратилась в щит от новых выстрелов со скалы. Сверток с Эскалибуром лежал рядом, я смог дотянуться до него, подтащил к себе, потом подал знак Тейв в нескольких футах от меня. «Дай мне одно из ружей!» — взволнованно крикнул я. «Скоро они пойдут в атаку, может быть, нам удастся прикончить достаточное их число, чтобы появился шанс прорваться». «Нет», — сказала она, прижимая к себе ружье, — «возьми меч и одну из лошадей. Я их задержу, а ты поспеши в город». «Дай мне ружье, мы либо уходим вместе, либо остаемся здесь». «Я не могу уйти с тобой», — сказала она взволнованно. «Разве не видишь? Я ранена». Она убрала руку со своего бока и в тусклом лунном свете я увидел, как ее разорванную одежду пропитала кровь, стекающая на землю. Морлоки все-таки не промахнулись. Меня на миг замутило, когда я увидел ее рану, но решение созрело быстро. «Я тебя не оставлю», — сказал я. «Посажу на одну из лошадей, мы уйдем от них и найдем доктора в городе». Она отрицательно покачала головой. «Это бесполезно. Мне конец. В свое время я повидала достаточно раненых и умею отличать смертельную рану от легкой. Я умру от потери крови через милю, а морлоки догонят и убьют тебя, чтобы забрать меч. И что тогда будет толку от всех наших трудов? Кончай упрямиться, поспеши отсюда. Возьми этот чертов меч и скачи». Я помедлил, но потом подчинился ее логике. «Я пришлю кого-нибудь за тобой», — сказал я. «Не трать напрасно время. К этому времени я уже умру». Она поморщилась от неожиданной боли. «Это только лишний геморрой, а тебе еще нужно добраться до Англии». Прячась за перевернутой повозкой от пуль, я отвязал лошадь, которая показалась мне более быстрой, сунул под мышку завернутый в материю эскалибур. «Пока, Тейв», — сказал я. «Я... Ты еще здесь?» — раздраженно бросила она. Я вскочил на лошадь, ухватился одной рукой за ее гриву, потом вонзил каблуки ей под ребра, спешно одиночный выстрел поднял снежную пыль возле копыт, но вскоре я уже оказался вне пределов досягаемости их оружия. Я оглянулся через плечо и увидел Тейв. Она целилась, опершись на перевернутую повозку, а потом исчезла в темноте. Я скакал, прижавшись к лошадиной гриве, стараясь не думать ни о чем, кроме езды.